Вторая неделя. Концентрация и перенаправление эмоций. Введение. Основная задача второй недели — научиться концентрироваться на эмоциях, осознавать их и перенаправлять в нужное русло. Мы постараемся проникнуть вглубь себя, добраться до чувств через эмоции и войти в контакт с подсознанием. Чтобы добиться успехов на данном этапе, необходимо находиться в изоляции в течение одной недели. Если вы приступили к изоляции неделю назад и соблюдали все условия, то, скорее всего, сейчас вы немного растеряны, ощущаете скуку, тоску и беспокойство. Если так, значит, вы на правильном пути. Если вам не удавалось соблюдать условия изоляции на протяжении недели и вы не чувствуете необъяснимой тоски, советую начать изоляцию заново, потому что подсознание, которое является источником беспокойства, должно быть подготовлено к данному этапу. Кроме того, нам требуется еще немного информации о подсознании. Все эмоции, пережитые нами с детства, накапливаются и хранятся внутри нас в виде сгустка. Эти сгустки эмоций составляют основу наших защитных механизмов. Благодаря накопившимся референтным эмоциям мы обладаем интуицией и даром предвидения, остро реагируем на некоторые события и ведем себя настороженно в определенных ситуациях. Референтные эмоции накапливаются во время событий, пережитых нами в тот или иной период, преимущественно в детстве. Чувства и эмоции, пережитые в детстве, влияют на формирование основных черт личности. Особенно важны в том отношении первые 6 лет жизни, так как в более раннем возрасте у человека еще отсутствуют ментальные фильтры. Ребенок глубоко чувствует все, что видит и слышит, и воспринимает это как реальный факт. Например, 5-летний ребенок в ответ на риторический вопрос «Ты дурак?» может серьезно ответить «Я не дурак», расстроиться и даже заплакать. Он не понимает, с какой целью и по какой причине задан этот вопрос. В порыве гнева или для того, чтобы заставить слушаться. Другими словами, его психологическая защита еще не активна. Если сказать то же самое 15-летнему подростку, он ответит «Сам ты дурак». Разница между этими двумя ответами в том, что в 15 лет защитные механизмы уже сформированы. На 15-летнего подростка уже нельзя воздействовать, как на 5-летнего малыша. Эмоции и чувства, испытываемые в детстве, действуют на человека напрямую и остаются в подсознании на всю жизнь. В дальнейшей жизни, когда мы сталкиваемся с похожими ситуациями, эти эмоции активизируются и могут нанести большой вред. Референтные эмоции влияют на формирование личности. Многие люди считают, будто личность — это что-то постоянное и неизменное. Между тем, личность — совокупность эмоций и чувств, накопившихся в течение жизни. По мере того, как человек восстанавливает свою эмоциональную сферу, меняются его реакции на события, взгляды на жизнь, самовосприятие. Другими словами, меняется личность. Например, когда мы видим человека, который странно себя ведет, мы подсознательно ощущаем беспокойство. Странный язык тела, непонятная мимика вызывают в нашем подсознании ощущение опасности. Испытывая беспокойство на подсознательном уровне, мы пытаемся защитить себя от потенциальной угрозы. Когда во время разговора у собеседника сужаются зрачки, голос становится тоньше, плечи дергаются, мы подсознательно чувствуем угрозу. Из-за того, что референтные эмоции обостряются, мы ощущаем недоверие и подсознательно стараемся дистанцироваться от такого человека. Если вас спросят, почему вы не доверяете этому человеку, вероятно, вы ответите что-то вроде «Не знаю, как будто получил какой-то сигнал». Именно слова «какой-то сигнал» указывают на реакцию подсознания. Референтные эмоции активизировались и вынуждают защищаться. Референтные эмоции — это эмоции, накопившиеся во время событий, пережитых в тот или иной период жизни. Однако накопившиеся эмоции не всегда указывают правильный путь, как в приведенном примере. В некоторых ситуациях подсознание, руководствуясь референтными эмоциями, может ввести человека в заблуждение и подтолкнуть к неправильному и бессмысленному поведению. Во время приятного путешествия на самолете мое подсознание заставляло меня вжиматься в кресло и занимать безопасную позицию, чтобы у меня был шанс спастись в случае катастрофы. И хотя я понимал, что мое поведение совершенно бессмысленно, подсознание завладело всем моим телом. Я больше не мог себя контролировать. Это связано с тем, что мозг способен управлять только здоровыми эмоциями. Поврежденные, подавленные эмоции ему не подвластны. Подсознание не всегда так явно и очевидно принуждает к каким-либо действиям. Иногда причиной бессмысленного поведения, неожиданного для самого человека, являются глубокие внутренние изменения. Например, подсознание, пытаясь оградить человека от необходимости разбираться с глубокими душевными переживаниями, продуцирует множество отвлекающих эмоций и создает мелкие проблемы. Чтобы лучше понять этот механизм, разберем пример. Представим, что ребенок получил плохую оценку за контрольную работу. Отец говорит: «Как ты мог получить такую низкую оценку за эту простую контрольную? Ты что, идиот?» Из-за этих слов ребенок испытывает неприятную эмоцию, а именно чувство вины. Скорее всего, отец, ругая ребенка за плохую оценку, рассчитывает мотивировать его в следующий раз получить более высокую оценку. Такой тип мотивации называется негативным стимулом. Даже если негативный стимул и заставит человека работать больше и усерднее, это причинит ощутимый вред его личности. Причинение вреда личности означает формирование негативной эмоции. Чувство вины – негативно окрашенная эмоция, из-за которой человеку кажется, будто он виноват в сложившейся неприятной ситуации. В приведенном примере позитивная атмосфера в семье была разрушена, когда ребенок получил плохую оценку, из-за чего отец стал нервничать и злиться. Ребенок слышит слова отца и чувствует, что несет ответственность за гнетущую обстановку, гнев отца, недовольство семьи. Это и есть чувство вины, которое в данном случае усиливается из-за того, что отец открыто высказывает обвинение. Итак, первичная негативная эмоция у ребенка – чувство вины. Пока все понятно. Однако в то же время отец еще и унизил сына, назвав идиотом. Из-за этого ребенок испытывает гнев. Это вторичная негативная эмоция. Теперь подсознание попытается с силой, которую придает ему вторичная эмоция, гнев, подавить чувство вины. Гнев — это активная эмоция, а вина — пассивная. Активная негативная эмоция всегда подавляет пассивную. В приведенном примере ребенок подавил вину, вызванную словами отца, гневом, который также спровоцировал отец. Когда в зрелом возрасте у этого человека потребуют отчета в чем-либо, он будет испытывать чувство вины, которое затем трансформируется в гнев, если его слова или компетентность подвергнут сомнению. Склонность подавлять таким образом чувство вины выработалась в детстве. Человек будет вести себя агрессивно по отношению к себе или окружающим и таким образом избегать активизации референтной эмоции — вины. Иными словами, болезненная чувствительность к обвинению, сформировавшаяся в детстве, направляет к гневу. Острое чувство вины у этого человека всегда будет сопровождаться гневом. Гнев — это активная эмоция, а вина — пассивная. Вот еще пример из жизни одного из моих клиентов. Мужчина не послушал жену и поехал по другой дороге. В результате он заблудился. Когда его жена заметила: «Я же тебе говорила, что это не та дорога», он в порыве гнева ударил по рулю кулаком и закричал: «Да заткнешься ты когда-нибудь!» Чтобы подавить чувство вины, которое активизировалось из-за того, что он выбрал не ту дорогу, мужчина направил свой гнев на жену. В его подсознании чувство вины переплелось с гневом, и когда его пытаются в чем-то обвинить, подсознание сразу активизирует гнев. Таким образом, человек избавляется от чувства вины. Это замкнутый эмоциональный круг. Людям, оказавшимся в этом круге, очень трудно понять, что проявлением гнева и агрессии они препятствуют активизации референтной эмоции. С их точки зрения, проблема не в них, а в том, кто вывел их из себя. Разберем более сложную ситуацию. У одной моей клиентки умерла свекровь. Переживания настолько захватили женщину, что ей с большим трудом удавалось выполнять материнские обязанности. Хотя после похорон прошло уже много недель, она не могла ни поиграть с детьми, ни прочитать им книгу перед сном, и неадекватно реагировала на их эмоциональное состояние. Из-за упадка сил она не оказывала должного внимания тем, кто выражал соболезнования. Дети, практически предоставленные сами себе, начали конфликтовать. Однажды, когда они снова толкались и дергали друг друга за волосы, мать стала кричать: «Как же мне надоело, что вы не слушаетесь!» Потом схватила детей за руки и отвела их в комнату. Дети, не привыкшие к такому поведению матери, сначала испуганно посмотрели на нее, а потом расплакались. Плач детей окончательно расстроил женщину, потому что она испытывала чувство вины. Она легла на кровать, тоже расплакалась и стала корить себя. «Из меня даже мать никакая! Как же я устала от всего этого!» На самом деле, в моменты, когда вы считаете, что поступаете неправильно, вы обращаетесь с собой так, как обращались с вами в детстве, если вы плохо себя вели. Таким образом, вы пытаетесь подавить чувство вины. Если бы женщина не плакала, не сердилась на себя, ей казалось бы, что она недобросовестная и бесчувственная. Когда она была ребенком и допускала какую-то оплошность, мать всегда кричала на нее: «Ты даже этого не можешь сделать, криворукая! Ты сейчас уронишь! Оставь, отойди в сторону! Как же ты будешь жить?» В результате у женщины сформировалась болезненная чувствительность к подобным словам и ситуациям. Она привыкла подавлять чувство вины упреками в свой адрес. Делая что-то не так, она злится, оскорбляет и унижает сама себя, чтобы облегчить чувство вины и успокоиться. Если такой человек не будет унижать себя, внутренний голос станет твердить: «Как тебе не стыдно?» И этот голос звучит до боли знакомо. Потому что в детстве, когда человека унижали за какую-то ошибку или промах, а он пытался держаться стойко, сохранить свое достоинство и не плакать, то всегда слышал: «Бессовестный! Как тебе не стыдно в глаза мне смотреть? Да ведь ты нисколько не раскаиваешься!» В определенных ситуациях, испытывая чувство вины, человек с таким эмоциональным опытом по привычке, сформировавшийся в детстве, направляет свой гнев на себя, чтобы подавить вину. Вероятно, ваше внимание привлекла еще одна деталь в приведенном примере. Со смертью свекрови женщина потеряла интерес к детям, разучилась приятно проводить с ними время. Если бы, несмотря на смерть свекрови, она продолжала заниматься детьми и получала бы от этого удовольствие, то чувствовала бы себя плохо. Опять же, из-за чувства вины. Чтобы помешать активизации этой эмоции, подсознание лишило женщину энергии и заставило чувствовать себя несчастной. Еще раз вернемся к тому, о чем мы говорили раньше. Если одной из референтных эмоций является вина, подсознание воспроизводит отношение к человеку в детстве в подобных ситуациях, препятствуя тем самым активизации этой эмоции. Таким образом, подсознание реагирует не только на чувство вины, но и на чувство недооцененности. Когда человек находится среди людей, которые, как ему кажется, недооценивают его, он подсознательно ведет себя так, чтобы не допустить активизации этого чувства. Ребенок, болезненно переживающий чувство неполноценности, во взрослом возрасте будет вести себя соответственно. И последнее. Ребенок, у которого сформировалось референтное чувство незащищенности, во взрослом возрасте подсознательно будет вести себя так, чтобы препятствовать активизации этого чувства. Поскольку все описанные процессы осуществляются на уровне подсознания, в большинстве случаев человек ничего особенного не замечает. Все происходит естественно, по принципу «стимул-реакция», так что, на первый взгляд, это кажется совершенно нормальным. Поведение матери, которая злится на непослушных детей и отправляет их в комнату, является обычным делом в повседневной жизни. Большинству из нас не придет в голову, что матерью управляет сенситивность, то есть чувствительность, сформировавшаяся в далеком детстве. Отслеживание этих процессов требует осознанности. Осознанность — это способность наблюдать подсознательные процессы на уровне сознания. Но что такое подсознание? Что нам необходимо знать о нем, если мы собираемся заняться самовосстановлением? Подсознание — это хранилище эмоций. Итак, на второй неделе мы проникаем вглубь себя и встретимся с тем, что заставляет нас испытывать те или иные эмоции. Другими словами, постараемся добраться до своих чувств через эмоции. Как мы это сделаем? Сначала через эмоции мы доберемся до чувств, а затем посредством эмоций будем восстанавливать чувства. Потому что единственный инструмент, при помощи которого мы можем добраться до своих чувств, — это эмоции. Хотя в обычной жизни понятия эмоции и чувства употребляются как равнозначные, в психологии они различаются. Эмоция первична. Она появляется до того, как сформируется чувство. Когда эмоции накапливаются и концентрируются в сгусток, они превращаются в чувство. Эмоция проникает в подсознание, создает соответствующие ощущения, а потом исчезает. Если эмоция задерживается в подсознании и концентрируется, формируется чувство. Чувство — это относительно стабильное состояние психики, которое формируется при концентрации интенсивных эмоций. Взаимоотношения между эмоциями и чувствами можно представить следующим образом. Когда в кастрюле кипит вода, на дне образуется пар. Пар — это эмоция. Мы не можем его коснуться, только знаем, что он есть. Если подержать над кипящей водой крышку, пар будет собираться на крышке и превращаться в капельки воды. Эти капельки воды и есть чувство. Чувство, которое сформировалось в результате концентрации определенной эмоции, постоянно продуцирует эту самую эмоцию. Например, если человек постоянно испытывал в детстве эмоцию недооцененности, она перерастает в чувство. Несмотря на то, что во взрослом возрасте окружающие люди ценят и уважают этого человека, укоренившееся чувство недооцененности продолжает продуцировать соответствующую эмоцию. Даже если ему говорят «ты дорог нам», он все равно чувствует себя никому не нужным. Итак, в основе таких чувств, как обида, мнительность, которые мы наблюдаем у некоторых взрослых, лежат референтные эмоции. Собственно говоря, любой человек, у которого активны чувства вины, недооцененности, неполноценности, в ответ на малейший намек со стороны окружающих демонстрирует склонность обижаться и сильно расстраиваться. Он слишком близко воспринимает любую неприятность, остро реагирует на происходящее. И еще один важный момент. Негативные чувства никогда не возникают на пустом месте. Они формируются на основе эмоций, пережитых в ходе общения с другими людьми. Иными словами, они появляются, когда эмоции одного человека негативно воздействуют на чувства другого. И чем сильнее это воздействие, тем интенсивнее ответная реакция, потому что подсознание пытается восстановить себя тем же способом, каким был нанесен вред. Люди часто заблуждаются, думая, будто их чувства, поврежденные другим человеком, нормализуются, если выстроить с ним хорошие отношения. Между тем, психология учит, эмоции одного человека способны нанести вред чувствам другого, но не могут восстановить их. Даже если мать, отец, учитель, школьные товарищи придут к нам и скажут «Я обидел тебя в детстве, прости меня», мы не исцелимся, мгновенно воскликнув «Ура! Теперь у меня все отлично!» Негативные чувства никогда не возникают на пустом месте. Они формируются на основе эмоций, пережитых в ходе общения с другими людьми. Но как же в таком случае восстановить свои чувства? Психология указывает еще на один факт. Исцелить свои чувства можно только через эмоции. Мы будем называть эти эмоции исцеляющими. Как в прошлом человек страдал от эмоций других людей, так, в процессе восстановления он будет переживать исцеляющие эмоции и постепенно приходить в норму, возвращаясь к естественному состоянию, чтобы сбросить гнет подсознания и обрести эмоциональную свободу. Поскольку мы будем восстанавливать чувства через эмоции, нам необходимо знать, как производить эмоции. Иными словами, если мы собираемся нормализовать чувства, направляя на них по одной эмоции, мы должны знать, как вызывать эти эмоции. Эмоция — психическая реакция на событие, ситуацию или поведение, свое или окружающих. Например, если вы покажете себе язык в зеркале, вам станет смешно. Смех — веселье. Это эмоциональная реакция на высовывание языка. Если мужчина неожиданно покупает жене подарок, она чувствует себя счастливой, и это ее эмоциональная реакция на поступок мужа. Если в полночь в доме послышалось постукивание, человек испытывает страх. Это эмоциональная реакция на посторонние звуки. Если нет действия, стимула, нет и эмоции, реакции. Если действия, которые имели место в прошлом, оставили след в подсознании, в дальнейшем они будут вызывать соответствующую эмоцию, основанную на предыдущем опыте. С учетом ранее изложенного в последующих сеансах, вам нужно будет выполнить некоторые действия, чтобы индуцировать, то есть вызвать определенную эмоцию. Самовосстановление осуществляется постепенно, шаг за шагом, путем направления эмоций, вызываемых определенными действиями на чувства. Качественное выполнение упражнений обеспечивает качество индуцированной эмоции. Для восстановления чувств важно, чтобы эмоции были искренними. Место для занятий мы будем называть «комнатой для сеансов».